Несмотря на отчаянные усилия, копье по-прежнему торчало у него в спине, причиняя животному от его собственных рывков сильную боль и увеличивая потерю крови. «Быстрее, вперед!» — закричал корсар, бросаясь на плот со шпагой в руке. Движимый мощными толчками кармо и гамбуржца, плот быстро пересек протоку и приблизился к несчастному Ламантину, который по-прежнему бился среди корней мангров. Мокко поднял топор, послышался глухой удар, словно что-то переломилось, и длинный стон. Ламантин застыл на песчаной отмеле и испустил последний вздох. — Вот и ужин, — сказал Мокко, приготовясь разделать добычу на куски. — И какой ужин! — воскликнул Карма. — Его хватило бы на 100 человек! Корсар наклонился над животным и с любопытством осмотрел его. Этот обитатель рек и лагун Центральной и Южной Америки был длиной примерно 5 метров, хотя некоторые экземпляры достигают иногда и 7, и даже 8. Формой тела он был похож на тюленя, но морда чуть длиннее и несколько более плоская. Вместо плавников у него были широкие плоские лапы и такой же широкий хвост, а на груди соски, наполненные молоком. Сегодня эти млекопитающие редки, но прежде они часто встречались в Ориноко, в Амазонке, в устьях рек Гвианы, на берегах Гондураса, а иногда и в Мексике. Как и тюлени, они живут и в воде, и на суше, но редко выбираются на берег, поскольку теряют там свою подвижность, передвигаясь с большим трудом. Несколькими ударами топора Мокко отрубил большой кусок ламантина фунтов на 60. Этого было более чем достаточно, чтобы кормить флебустьеров в течение нескольких дней. Остальное было брошено на отмели на съедение кайманам, поскольку не было никакой возможности сохранить долго мясо. Вернувшись на свой островок, флебустьеры развели большой костер и принялись жарить кусок ламантина, нанизав его на лезвие шпаги. Ужин получился изысканный. «Не хватало лишь хлеба», — сокрушался Карма, — «да бутылочки джина или рома». Ночь прошла без происшествий, хотя кайманы несколько раз затевали схватки в окрестностях островка, видимо, из-за останков бедного ламантина. А наутро флебустьеры снова погрузились на плот в надежде добраться до твердой земли еще до захода солнца. В полдень, после того, как они прошли еще несколько проток и миновали множество островков, корсар, взобравшись на верхушку шалаша, заметил столб дыма, который поднимался среди деревьев на берегу. «Такие-то люди устроили лагерь в лесу», — сказал он Карма, который тоже заметил вдали этот дым. «Это испанцы или индейцы?» «Не знаю». «А что скажет Мокко?» — спросил корсар, обращаясь к негру. «Ну, вряд ли это испанцы», — ответил гигант. «В этих местах, насколько я знаю, нет их гарнизонов». «А ты, Яра?» — Что посоветуешь сделать? — Добраться до этой стоянки, мой сеньор, — ответила девушка. — Индейцев нам бояться нечего, наоборот, мы можем получить от них ценные сведения. — Тогда плывем к берегу, — решил корсар после минутного колебания. И плот был направлен в широкий канал.